Самое простое, устное высказывание, вот, и на него был не способен. Разговорчивый, на грани болтливости, я был обречен молчать. Дело в том, что у меня не было голоса. Все прекраснейшие изречения, бабочками порхавшие у меня в мозгу, порхали, собственно, в клетке, из которой им не дано было вылететь. Все чудные слова, какие я создавал и смаковал в задушенном молчании моей мысли, точно так же пропадали в туне, как тысячи, как миллионы слов, которые я выдрал из книг и проглотил. Бессвязные отрывки романов, пьес, эпических поэм, тайных дневников, скандальных исповедей — все пошло прахом, вылетело в трубу. Все немо, бесполезно, все пропало. Дело в элементарной физиологии. У меня не так устроены голосовые связки. Я часами декламировал Шекспира, а выдавить из себя не мог ровно ничего, кроме нескольких невнятных вариаций все того же писка. Вот вам Гамлет. Ладонь на меч. Пи-пи-пи. Это Фирмин прячется от шиканий и свиста под подушкой на сиденье. Дело идет полегче в тех строках, где Макбет говорит о жизни, что она сказка в пересказе для глупца, полная трескучих слов и ничего не значит. Здесь несколько истошных писков в самый раз. О, паяц! Смею, чтобы не плакать, что, конечно, мне тоже не дано. Как и смеяться, впрочем, если на то пошло, только в уме, а это вам похуже слез. Еще в тот период, когда исследовал туннели, о, как я тогда был молод, едва вырос из классики для подростков, имел весьма шаткое представление о мире, я впервые увидел себя в зеркале. На двери под надписью «Клозет» была записка от руки «Просьба не оставлять дверь открытой». И не оставляли. После журчания воды и перед топотом шагов вверх по лестнице неизменно и мерзко щелкала задвижка. Я сидел в углу за таганком в тот день, когда громче всякого щелчка в зазор между спуском воды и шагами упала тишина. Я мигом понял, что произошло, и вечером, когда закрыли магазин, осторожно выполз на мерцание. Дверь под надписью «Клозет» стояла настежь, и в комнатке за ней горел свет ужасной, дикой яркости, я такой даже не мог себе представить. Сначала свет ослепил меня, меня сбили с толку фарфоровые предметы, они были, как дважды два, похожи на алтари, я видел в детской Библии с картинками. Я заключил, что вхожу в храм. И какой торжественностью веял от гладких белых поверхностей, сверкающих серебристых деталей. В том возрасте я еще с большим трудом различал торжественное и гигиеничное. Сначала я обследовал край овального бассейна, наполовину налитого водою, в которой плавало коричневое что-то. Потом отъел немного от рулона белой мягкой бумаги, который был тут же прикреплен к стене, как Эмили Пост на вкус. Пост Эмили, автор популярного в Англии руководства «Этикет». Оттуда уж я смог перепрыгнуть на высокий алтарь, который на поверку тоже оказался бассейном, на сей раз пустым, и на дне у него была круглая дыра с серебряной каемкой. Над ним, слегка клонясь вперед, висело большое зеркало в блистающей раме, а в нем безумно накрененная висела за мною комната. Хотя мой интеллект тогда еще был очень недоразвит, я мигом ухватил весь принцип этой вещи, встал на задние ноги на край бассейна, вытянулся изо всех сил —